Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Комарова Ирина Александровна. Разговор записывается. Так, звонок вам поступает автоматически для уточнения информации. Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, это вы, да? Ага. Ольга Владимировна, оплата задолженности по МТС банку вы произвели 12500, графики восстановились? Вас это не должно интересовать. Тут же самый разговор будет. Вы на что-то рассчитываете? Одно и то же, каждый раз. Ну, я тоже удивляюсь. Одно и то же, толдычите, толдычите. Конечно, Ольга Владимировна, мы уже давно должны были пойти оплатить. Так вы давно уже должны были, давно уже подать куда-нибудь и все, и идти лесом, полем. Мы этим не занимаемся, я же не судья. Я тоже этим не занимаюсь. Чтобы выносить вам... Каким-то Эверестом разговаривать? Кто такие? Чего такие? Какого хрена звонят? Вот Ольга Владимировна, вы кто такая, что вы взяли денежки? Я Ольга Владимировна, представляете, я заемщик, я Ольга Владимировна. Правда? Правда? Ну, видимо, да. Вы не умеете звонить? Удерживаю? Силой удерживаю? Да. О, прям держу, да, Ольга прям крепко держу. Конечно, вы не производите оплату. Нарушаете так удерживаю или не произвожу? Да нет, я только договор нарушаю, не надо мне брехать. Хватит мушек писать. Вам не надоело? Ой, Владимировна, вы в таком тоне будете после этой уступки права требования разговаривать по месту регистрации. С новыми кредиторами в лице коллекторов, согласно 230-го закона. Закона. Ольга Владимировна, Ольга Владимировна, мальчики-то в детском саду. Тебе только там в коллекторах работают. У вас есть 3 дня до исполнения обязательств. Вы меня услышали. Иди в жопу. Время по. Пошел в жопу. У тебя... Алло. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста. Если не хотите корректно общаться, ждите повторного звонка. Пожалуйста, дождитесь ответа абонента. Пожалуйста, дождитесь ответа. Линия идет соединение. Что там, померли что ли все? Сдохли? Я сочувствую вашему горю. Музыка такая печальная. Боже мой, ужас какой. У вас что там, траур что ли? Эй, люди! Алло. Алло, у вас что там, траур что ли, или что, музыка-то печальная? Компания «Эверест», инспектор Ковалева, Виолетта Романовна. Понятно, почему такой траур? У вас все печально. Ведется запись разговора. Ольга Владимировна? С какой целью? Я с Ольгой Владимировной разговариваю. А о чем вы хотите поговорить? Для чего вам она нужна? Ну, дело в том, что если вы не пройдете идентификацию, разговор мы вынуждены будем закончить. Я думаю, так и нужно будет сделать, потому что вы все равно в этом не убедитесь по телефону. Я смотрю, вы на конструктивный разговор не настроены. То есть на конструктивный вы хотели сказать. А в каком классе преподают... Алло? Алло. Алло. Что, не будем трубку бросать, будем разговаривать? Да, это с вами разговаривает главный эксперт компании SKM, не подорвались Фейсены. Я представляю интерес Альфа-банка. Также информирую о записи нашего разговора. Ольгу Владимировну могу слышать? Слушаю. Да? Это вы, да, с вами разговариваете? Да, я с вами разговариваю. Хорошо. Дату рождения озвучила ваша для прохождения? Нет, вы что, по телефону кто же называет-то? А что я могу сделать с вашей датой рождения? Ой, я понятия не имею. Для чего она вам нужна? Ну, вы ведь говорите. Ну, вы назовите, я... а я посмотрю, моя это дата или нет. если бы мы могли бы так пройти верификацию, поверьте, я бы вам так и сказала бы. Я озвучу, а вы подтвердите. Согласитесь, глупо по дате рождения верифицировать человека. У меня все мои знакомые знают мою дату рождения. Если я их попрошу отвечать на звонки, они вам дадут эту дату. Неужели вы будете с ней общаться? Хорошо, если не готовы решать вопрос дистанционно. Да готова, готова. Вести диалог. Я не готова называть свои персональные данные по телефону. Регионального отдела. Далее ничего я вам сообщить не могу, так как информация является официальной. Ну, глупо, конечно. Ожидайте. Чего? Всего доброго. А чего ожидать? Я же предположила. А? То, возможно, далее будет запланирован выезд регионального отдела. Для чего? Что для чего? Как это будет выглядеть? То как это будет выглядеть? Выезд. Там по месту регистрации, по месту фактического вашего проживания, угу. Региональный отдел может осуществлять выезд с целью решения этого вопроса уже лично с вами. А как они могут решить вопрос со мной лично? Ну вот уточните непосредственно, когда они уже будут с вами связаны. А если они не приедут? Мне их каждый день ждать? Я вам спустил вам информацию. А зачем тогда звонить? Звоните каждый день. Какой смысл для в этом? Того, что, для того, чтобы с вами переговорить. Но так я готова с вами разговаривать? То вы со мной так не хотите разговаривать? Я же вам только что все объяснила. Ну, я отказалась только дату рождения называть. Я же не отказалась, что это я. Далее мы с вами не сможем продолжить диалог. Какие-то правила у вас жесткие. Алло. Там же в начале месяца не было. Потом... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна. Слушай. Да, очень приятно. Федора Мария Павловна меня зовут. Я с Национальной службы взыскания звоню вам. Разговор наш с вами ведется под запись. Скажите, вы вообще намерены вопрос МТС банком решать? А вы намерены соблюдать 230 ФЗ? Конечно, мы его соблюдаем. Так начинайте. Вчера два раза звонили. Вчера с вами один раз поговорили. Три звонка было, девушка, не спорьте, пожалуйста. Один хочет. У меня договоренность есть. Так а если вы не хотите договариваться, я тут при чем? О чем вы хотите договориться с банком? С банком? Банк меня не беспокоит. Ну, потому что ваш документ сейчас у нас находится. Ну, а я об этом как могу знать? Вы можете сказать, это с ваших слов. А что с наших слов? Только с ваших слов по телефону. Ну, вы позвоните в банк, уточните, где документы ваши, вам там то, что у нас. А я должна уточнять? Конечно. У вас что, вообще заинтересованности нет в отношении данного вопроса? О, а зачем его решать? Сумма-то смешная. Так тем более, посмеяться даже. Ну, звонки тогда принимаете. Так принимаю, вы же видите, принимаю. Вы вообще работаете? Вообще? А вас каким боком это интересует-то? Ну, вы как проживаете, на что существуете? А я вам должна отчитываться? Да, а у вас какой размер груди? Ну, это для чего? У меня долгов нет. Я не знаю, а для чего вам надо отчитываться? Вот вообще не нуждаюсь. Ольга Владимировна, нам сейчас что с вами фиксировать? А вы, как всегда, фиксируете все, что вам угодно. Вы же сами придумываете. Ну вы же сами умные, сами фиксируете что-то. Трубки бросаете, потом говорите, что я с вами не связываюсь. Я с вами первый раз вообще разговариваю. Ну, вы как лично сейчас не существуете, поэтому давайте как-то не будем вот так разговаривать. Ну, давайте тогда лично поговорим. Получается. Лично? Я согласна, давайте лично поговорим. Ну, дома сегодня будет Вы лично приедете? Вы знаете, у нас по улицам медведи ходят, вы поаккуратней. Хорошо. А я нашим сотрудникам передам. Пять вы здесь бригад где-то пропали, наверное, медведь задрал. Ну, все может быть. Может, не доехали. Ну, вы поаккуратнее, то вы по адресу регистрации находитесь? В данный момент нет, я в гостях. Ну, а где вечером будете? Без понятия, где меня носить будет. Я свободная женщина, так-то, если что. Ну, это, конечно, замечательно. Ну, я тоже я так думаю. Я не спорю. Ну, еще бы. Ну, вы работаете еще, на самом деле, или нет? А у вас какой размер груди? Ну, несовершенные дети, вы на что? Несовершенные дети, уже? Вообще несовершенные дети. Несовершеннолетние. А что вас волнует? Вы их хотите покормить, одеть, обуть или что? Конечно. Да? Ну, так адрес же знаете, и помощь принимается. Да в я еще не смогу приехать. Ну вот. И как с вами договариваться? Взрослая женщина, Ольга Владимировна. И что? И что это значит? И что это? А как взрослые люди должны разговаривать? У вас где-то книжка, да, вы прочитали и знаете, как взрослые люди должны разговаривать? Нет, конечно, нет. Ну, по существу. Намеренно решить. Вы поймите, Ольга Владимировна, я вот болею, да, я думаю, вы прекрасно это слышите. Да, по существу, да. Как бы, давайте зафиксируем. Вы намеренно решать вопрос. Давайте. Да, да, нет, да нет. Вы там все болеете, я знаю. Нет, у меня горло только болит, и все. Ну, вам повезло. Да, обычно мне голова это не мешает, у всех болит. Идти на работу, обычно потому что у меня есть обязательства. Ну, да. Угу, да, но... я их выполняю. Ну, да, у вас чтобы мне потом так не звонили. Видать, у вас здоровая голова, а то обычно больные на голову звонят. Да, у меня здоровая голова. Ну, я поняла, я, знаете, горло. Не имею долги размером 6 тысяч рублей. Да? 6500, да. А скажите, а какая просрочка большая? А при чем здесь возраст, скажите? Ну, это ответственность тоже, мне кажется. Знаете, я могла бы понять, если бы вам 20 лет было. А, вы думаете, взрослый, значит, умный, да? Ну, хотя бы образованный, да. Знаете, дураков сколько в мире, господи. Не спорю, много. Старых. Ну, так а зачем апеллировать такими словами? Еще раз вопрос вам задаю, давайте будем прощать с вами. Намерены решать вопрос, нет. Понимаете, то, что вы, вам передали... Я вам вопрос конкретный задала. Я знаю конкретный вопрос. Да я слышала вас, не кричите, вы что-то нервничаете. Я тоже нервничать начинаю, не нервируйте. Я говорю, нет. А что, нет? Ну, мне время тоже рабочее есть, понимаете, Ольга Владимировна, потому что людей очень много, которые намерены решать свой вопрос. Да? И делать все возможное, да. Так вы лучше на них душу сорвите, зачем вы со мной тогда сейчас общаетесь, сердце не берете. Ну, так я давайте зафиксирую отказ от оплаты установленной банком срока, и все. Нет, давайте вы зафиксируете отказ от взаимодействия с вами, потому что только голословно мне заявляют, что вы какие-то права на это имеете. Вот на каких основаниях? Вам что, документ необходим? Ну, а как вы думаете? Вы вообще свой считали? Ну, Подождите, когда я закончу, вы что мне слова-то не даете сказать? Ну, давайте монологом, я вас слушаю. Нет, давайте я вас послушаю, давайте. Вы же понимаете, что банк должен уведомить, что он передал право там требования третьим лицам, правильно? Сегодня вы мне звоните, завтра еще кто-нибудь звонит. Позавчера мне тоже кто-то звонил. Откуда я знаю? Может, вы мошенники? Во-первых, телефон вообще не зарегистрирован, нигде ничего никак. Какая-то IP-телефония, я так понимаю, незаконная. Вы знаете, у нас тут недавно рейд был, полиция разносила листовки и говорили, что если вам звонят по телефону неизвестные люди и что-то требуют, что-то передают, все, не относитесь к этому серьезно, то есть это, возможно, это злоумышленники или мошенники. Понимаете, если бы у меня был на руках от банка документ, что такая-то организация со мной будет взаимодействовать, проблем бы в принципе не было, правильно же? А вы вообще читали свой договор? А что там в договоре? Не читали, да, я так понимаю? Ну, там вы не есть понимаете, такой пункт, вы просто договор... Как статья... Нет, смотрите, Ольга Владимировна, там есть такой пункт, как агентский договор. Статья 1005-1011. То есть на условиях кредитного договора, который вы подписали, в случае несвоевременной оплаты, да, нарушение какой-либо договоренности с банком, вам он выдал денежные средства на условиях срочности, возвратности. Но имеет право передать третьим лицам, правильно? Конечно. Но 230-й федеральный закон говорит, прежде должно быть уведомление. А вам что, звонок не поступил? Почему не обязательно? Здравствуйте, тогда вы законы не соблюдаете, вообще не читаете. Вот вы меня тыкаете договором, а сами вообще не знаете, какие у вас полномочия. Да, вот вы во-первых, говорите, мы мошенники, подождите. Там, я говорю, возможно, вы мошенники. Вы оплачиваете по тем реквизитам, которые у вас были. Дело-то не в этом. Алло. А в чем? Да вы меня смысл сбили. Вы перебиваете слово, не дадите сказать. Во-первых, агентский договор подразумевает, что вы должны позвонить, уведомить, предупредить о последствиях, и все. А работаю, не работаю, дети, не дети, чего, кого, это в принципе вас не должно интересовать. Это некорректные вопросы. Я бы не сказала, что это некорректный вопрос. Ну это вы, это по вашему мнению. Вот вы мне задали не очень корректный вопрос. Какой у меня размер груди? Ну, а вы стесняете свои груди? Нет, вы корректно про моих детей спрашиваете? Да, у меня двухлетний маленький ребенок, дальше что? Ну, если вы не работаете, вы на что его содержите? Ну, вам какая разница? Ребенок не жалуется, а вы-то каким боком заботитесь? Ну, это и слава богу, волнуем. Что ребенок не жалуется. Но вас это успокоило, ну, на самом деле, спокойно. Вот задолженность иметь 6500 рублей, ну, это прям смешно. И, ну, и вы просто ищете отговорки. Я не если вы отговорки. Не хотите платить, ну вы говорите, там агентский договор. Это ваше слово, я не хочу платить. Это вы это говорите. А это по факту так. Это по факту? Ну так а зачем вы звоните, если вы знаете факты, вы убеждены в этом? Зачем вы со мной это разговариваете? Если вы не слышите, что я вам говорю, зачем это все? Я вот не понимаю смысла. Да говоришь, что вы мне сказали? Вы мне сказали только про то, что вас банк должен был уведомить. Все, больше вы мне ничего не сказали. Не, ну меня долгом каким-то неизвестным тыкают, а свои обязательства не выполняют. Ну в смысле неизвестным? Вы в прошлом году, в ноябре, брали денежные средства. Я не брала денежные средства, я не брала, я их в руках даже не держала денежные средства. Потребительский кредит. Какой потребительский кредит? У меня кредиты в МТС-банке закрыты, вы о чем? У вас есть справка о закрытии счета, то есть? Я ее не требовала, потому что мне сказали, все ваше, у меня в приложении закрытые кредиты, то есть закрыт. Ну так обратились бы в банк зачем? После первого звонка. Зачем? Так если что у меня проблем нету. Что звонки, во-первых, вам не поступали? Это вы в этом так убеждены? Я смотрю, вы вообще не осведомлены, вы просто наобум звоните, вы даже не знаете, что к чему и почему. Я вот вас слушаю и удивляюсь. Вы вообще в курсе, какие потребительские кредиты, какие денежные средства, и вообще в чем вопрос? То есть вам что-то в голову влили, вы повторяете, как обезьянки вот это вот все, как попугайчики, а сами даже не знаете, о чем говорите. Я вижу, что у вас МТС деньги. Но. Да, на неотложные нужды. Но. Ну, знаете, не про бизнес, ну что вы там именно брали кредит? Да, я не спорю. Я не брала кредит. Ну, я также брали денежные средства у банка. Я не брала, я их даже в руках не держала, господи. Тем более, ну, потребительский кредит, это какой что? Потребительский даже кредит? Если вы взяли тот же самый, знак пылесос, это тоже потребительский кредит. Не, девушка, это у меня все закрыто, вы что-то путаете. У меня там все платежи в норме, не надо. Там все закрыто, у меня по приложению последний, даже они закрыты. Последний у вас платеж был 28 сентября. По потребительскому кредиту? Вообще по кредиту, который у вас есть в банке. У меня там два кредита было, вы о чем? По одному из них. Из них, а какой именно? Вы издеваетесь сейчас надо мной? Нет, вы сами над собой издеваетесь, вы себя не любите, походу. Вы просто бы уведомили, предупредили и успокоились. Ожидаете до следующего звонка? Два раза в неделю. Да, конечно, я согласна. На неделю какой? Второй звонок. Третий, девушка, ну третий. Второй. Ну у меня запись есть. Зафиксирован второй. Ну а у меня зафиксировано три. Ну что ж, вы еще не обратились в полицию тогда? А зачем я приставам обратилась? Причем здесь полиция? Когда приставы этими вами занимаются? У вас приставы, да, еще есть, вижу? В смысле они у меня есть? Они вообще существуют, да? Нет, извините, не арестован. Что ты просто не туда посмотрела? Все, Ольга Владимировна. Пошли, Сесилия. Всего вам доброго, до свидания. Да, и вам не болей, до свидания. А трубку-то кладите, то еще уши заболят. До свидания. Я трубки не бросаю. Девушка, ложите трубку, пожалуйста.